Глава 35. Дух сбора. Собирайтесь вместе для сегодняшней встречи, чтобы сделать то, что необходимо. По крученной и извилистой двухполосной дороге бежал Хиба. Его тело было нечеловеческим. Он представлял собой 8-метрового бога войны под названием Сусахито Возрожденный. К тому же он двигался не по дороге к станции Куросики. Приблизительно на полпути он свернул на объездную дорогу, пролегающую на восток к территории святилища Ати. Дорога оказалась неширокой, с ее краев разместились телефонные будки и довольно низко висели линии электропередач. Они растянулись на 3 или 4 метра над землей и в громадном количестве были развешаны на различных высотах, поэтому наличие кусачек ничем бы не помогло. Даже так Хиба продолжал путь. Он пригибался, словно падая на землю, и на высокой скорости проскальзывал под ними. Парень имел привычку принимать низкую стойку во время начального рывка, и это помогало Сусахито Возрожденному продвигаться даже здесь, в городе. Грузовик, следующий за ним, опустил подвеску насколько возможно, чтобы максимально уменьшить высоту. Его заднее зрение показывало Казами, Саяму и Синзи, сидящих на крыше прицепа. Они свернули на эту дорогу по инструкциям Саямы. Атакующее подразделение, сформированное вокруг Изума, направилось к станции Куросики. Выиграв время за счет грузовика-приманки, все они перегруппировались, и обе группы избрали иной маршрут к святилищу Ати. Эта дорога находилась посередине между станцией Куросики и шоссе, проходящему с юга Куросики к святилищу. На простой диаграмме, используемой во время совещания по стратегии, дорога образовывала горизонтальную линию, срезая верхнюю половину равностороннего треугольника. Продвижение этим путем приведет их к точке на дороге от станции Куросики до святилища Ати, равноудаленной от этих мест. Согласно предварительному расследованию Синзи и Саямы, эта точка являлась торговой зоной, а в Куросики она была крытой, и как следствие неудобный для богов войны. Если они собираются стрелять из снайперской винтовки, центр дороги подойдет лучше всего. Но как много врагов нагонят нас к тому времени? Они подтвердили существование 8 богов войны. Вполне возможно, Хиби придется сражаться с таким количеством врагов в открытом уличном бою. Более того, их цель не в победе над противником. Им необходимо остановить лидера врагов и захватить Тифона. Как все обернется? Он никогда ранее не сражался в подобном положении. В этот момент парень услышал позади себя голос. «Малыш Хиба!» Тот донесся от Саямы, который сидел на крыше кузова грузовика. Он пригладил свои развивающиеся на ветру локоны перчаткой под названием Георгиус. «Расслабься!» «Иначе не сможешь пробудить свои истинные способности. Незачем углубляться в размышления, если это помешает тебе сражаться изо всех сил. Ты прав». «Ладно, вы двое, вот и они!» — воскликнула Казами. Хиба увидел двух зеленых богов войны, летящих справа с севера. Они перемещались, используя одновременно контроль над гравитацией и реактивные двигатели, но удерживали низкую траекторию, словно подскакивая. Увидев их движение, Хиба предугадал, что они планируют врезаться в массивный кузов грузовика. Погнали! В пространстве не более пары метров между линиями электропередач Хиба зашевелился. Он перестал бежать и вместо этого прыгнул. Сусахито Возрожденный не оборудован особо мощным гравитационным контролем. Перемещаясь, гораздо проще использовать два крыла на спине. Он выровнялся и оттолкнулся от земли, чтобы толкнуть свое тело в небо. Как только его угол обзора поднялся над окружающими крышами, парень развернул на спине крылья. Хиба не хотел поворачиваться в небе спиной к врагу, поэтому развернулся лицом вверх, словно выполняя Фосбери Флоп. Техника прыжка в высоту у профессиональных спортсменов. Затем он хлопнул крыльями. От ускорения всколыхнулись органы кровообращения внутри бога войны. Это был легкий аппарат. Выходная мощность его крыльев несравнима с Сусамикадо, но ее достаточно, чтобы превзойти его ускорение. Зрение бога войны за миг поднялось, и он взмыл над крышами в небеса. Основываясь на высоте ночного пейзажа, Хиба оценил свою высоту как 30 метров. Снизу на близком расстоянии опускался враг. Из двух богов войны левый нацелил на него оружие. Он выстрелил с расстояния вытянутой руки. Однако, как же наивно. Хиба уже остановил крылья. Его тело столкнулось с резкой остановкой и сопротивлением воздуха, а торможение снизило высоту. Он упал на метр, и пули пронеслись у него над головой. Левый бог войны, опуская руку с ружьем, быстро принялся корректировать прицел, но отдача не позволит ему так просто двинуть суставами. Медленно падая, Хиба глянул вниз. Там находилось двухэтажное здание. Это был старый дом с черепичной крышей. В нем горел свет, но он опустел. «Прошу прощения». Он приземлился на крышу металлическими стопами. Не поцарапав ни одной плитки, Хиба воспользовался небольшой отдачей в качестве отправной точки и снова взлетел. Он ринулся в сторону бога войны, который выравнивал хватку на ружье. Его противник оставил попытки выстрелить из винтовки и, обороняясь, ткнул бронированными локтями вперед. «Все еще наивно!» Хиба в воздухе развернул тело. Он растянулся и взмахнул одним крылом, проделав переворот в полете. С этим движением он швырнул снизу удар ногой. Его стальная пята разнесла локтевую защиту и достигла живота бога войны. Раздался металлический грохот, и бога войны откинуло в воздух. Столкновение послало ружье в полет, но Хиба уже отвернулся от этого врага. «Следующий!» Он воспользовался отдачей удара, чтобы скакнуть назад, в то время как второй бог войны пытался рухнуть на кузов грузовика. Он планировал раздавить его всем телом, поэтому ускорился с раскинутыми конечностями. Из двигателей на спине вырвался свет, и он упал прямо вниз. Хиба увидел, как сидящие на кузове подняли взгляд. Казами и Синзи торопливо встали и нацелили оружие вверх. Но в то же время Хиба увидела кое-что еще. Саяма рядом с Синзи продолжал сидеть и направила взгляд вниз ее защитной униформы. Он тайком восхищается ее задом. «Мне нужно у него поучиться», — подумал Хиба, двинув крыльями для ускорения. Он мгновенно догнал падающего бога войны и заехал в него нисходящим ударом ногой с разворота. С пронзительным треском траектория спуска бога войны свернула от грузовика, и он грохнулся в стену коричневого жилого дома. Хиба услышал звук, напоминающий удары по камню, и в здании образовалась громадная дыра, повторяющая форму тела с раскинутыми конечностями. И чтобы закончить, он потянулся рукой в воздух, и в нее нечто упало. Это было ружье, потерянное прошлым богом войны. Он схватил его левой рукой и верхним зрением проверил положение бога войны, отброшенного вверх. Хиба выстрелил первый выстрел прямо туда. Металлическая пуля попала, и отдача заставила ружье дернуться вниз. Хиба воспользовался этим, чтобы повернуть оружие в сторону дыры жилого дома. И второй! Он выстрелил всю обойму, и рядом с первым этажом здания произошел взрыв. Бог войны был уничтожен, а восьмиэтажное здание, утратив свое основание, обрушилось поверх. Огонь бога войны, взорвавшегося в воздухе у Хиба за спиной, подсветил разрушение дома. Грохот некоторое время не утихал, и когда проезжающий мимо грузовик в качестве благодарности протяжно прогудел, Хиба внутри машины горько улыбнулся. Может, это и концептуальное пространство, но в следующий раз нужно постараться оставить меньше урона. Он дернул крыльями и мигом поравнялся с грузовиком. Откуда-то с севера в его направлении просвистело несколько пуль, но на таком расстоянии он мог с легкостью от них уклониться. Хиба перекрутился в воздухе и встал перед грузовиком. «Желаю реванша!» Неожиданно из северного неба появился низкий голос и гигантская синяя фигура. Это был Кот. Появление синего бога войны заставило Хибу насторожиться. Но он запаздывал. Кот уже стоял в воздухе прямо перед Хибой, и с помощью гравитационного контроля развернул вокруг него 4 пушки. Более того, в дуле каждой из них уже виднелся свет. У Хиба не оставалось времени на то, чтобы обнажить мечи у пояса. Как только он попытался увернуться, случилось нечто неожиданное. Котто вдруг подорвало вверх. Что? Это был пушечный выстрел. А луч света от оружия класса супербога войны разнес броню на левом боку Котто и отбросил громадную фигуру диагонально в небо. Все еще ошарашенный Хиба опустил взгляд своих нижних объективов. Сперва он увидел на кузове Синзи с огромной пушкой на плече, но от нее не исходило ни света, ни остаточного тепла. Следом он заметил... «Так-так-так, не дерись совсем один! Ты что, забыл, что мы тоже здесь, если вдруг такое случится?» Казами быстро поднялась в воздух на крыльях света. Она держала двумя руками белое копье и повернулась к Котту, который завис напротив Хибы. «Как тебе понравился этот выстрел?» Когда она небрежно перекрутила копье, которое теперь было пушкой, кот торопливо выпрямился и уставился на нее с воздуха. Он ответил тишиной, но Казами произнесла: «Смотрю, ты недоволен. С виду, может, и не скажешь, но мое копье содержит концептуальное ядро 10-го гира. Я могу выстрелить даже мощнее, так что я, считаю, сдерживалась». Затем она указала на Хибу. «В нашем школьном совете должность Хибы ниже моей. Вообще он там ниже всех. Тебе реально доставит удовольствие серьезная драка с кем-то вроде этого? Он же из тех, кто побежит покупать тебе кофе, если дашь ему денег». «Я такого еще не делал». Но кот проигнорировал возражение Хибы и наклонил голову. Он почесал броню на затылке пушкой, служившей ему правой рукой, и уставился на Казами. «Правда?» Вместо ответа Казами молча ткнула копьем вперед. «Это правда!» Отобразил зеленый экран на консоли. «Она настроила против меня концептуальное ядро?» «Замолчи! Дай старшекласснице хоть малость покрасоваться! И тебе нужно идти вперед! Это твоя роль, помнишь? Не взвинчивайся по пустякам!» Хиба промолчал. «Чего молчишь?» «Да, мэм!» «Так-то!» Пробормотала Казами. Она широко раскрыла свои крылья света, снова повернулась к нему спиной и воззрилась на своего противника. «Масса пушек, парящих в небе, и крылатая девушка с копьем. Звучит как неплохое сражение за превосходство в воздухе, не так ли?» Затем она воскликнула Котто. «Давай за мной!»